Дождавшись, пока пришелец благополучно загрузился в лифт, я продолжила свои манипуляции с замком. Отперев, наконец, дверь, я вошла. Трехкомнатная квартира с добротной мебелью, коврами на полу, стены оклеены ГДРовскими еще обоями. Стоны доносились из спальни. Еще через секунду пространство квартиры, вязнущее в жидком каучуке этих стонов и слабых призывов о помощи, содрогнулось, а потом вдребезги разлетелось от женского крика. Я кинулась в спальню. На полу, между широкой двуспальной кроватью, накрытой желто-коричневым шерстяным пледом и стеной, лежала стройная длинноволосая шатенка. Ее длинные, согнутые в коленях ноги, едва прикрытые коротеньким атласным халатиком, были притянуты к животу. По пальцам правой руки, тоже прижатой к животу, темными струями стекала кровь. Левую она вытянула вперед, как бы моля о помощи. Пушистый ворс бежевого ковра жадно впитывал густую красную влагу. «Нина!» — окликнула я раненую, опустившись перед ней на колени. «Ты слышишь меня?» Она чуть повернула голову на звук моего голоса. «Я твой друг. Что случилось?» Бледные губы Нины зашевелились. «Она стреляла в меня!» С трудом выговорила она и закашлялась. Этот кашель усилил ток крови. Я вскочила, метнулась в гостиную. К счастью, у Нины был телефон. Я схватила трубку, валявшуюся на диване, и набрала 03. «Срочно, девушка, огнестрельное ранение в живот!» Я продиктовала адрес. «Кто говорит?» – услышала я в трубке. «Я соседка пострадавшей, скорее! Она потеряла много крови. Ждите, скорая будет!» Я нажала кнопку «Отбой» и молнией вернулась в спальню. Нина потеряла сознание. Ее правая рука, кляпом зажимавшая кровоточащую рану, теперь покоилась на ковре. Я расстегнула ей халат, рывком выдернула простыню из-под пледа и сделала нехитрую перевязку. «Нина, Нина!» Я слегка похлопала ее по щеке. Заметив, что она приходит в себя, я склонилась к ее лицу. «Нина, где Семен?» «Не знаю», — едва слышно прошептала она. «Где он может прятать важные документы?» «Ящик, на почте». Нина готова была опять потерять сознание. «Нина, Нина!» Произнося это имя как заклинание, я пыталась вызволить ее из тенет безмолвного мрака. «Я? Ничего!» Нина на миг вынырнула из забытья. «Какая почта, Нина? Ты знаешь номер?» «Нина, скорая уже едет!» Окончание уплыло в бессознательный вакуум. Нина хотела было продолжить, но снова провалилась в черную бездну. Я поднялась и посмотрела по сторонам. Вышла в гостиную, прошла в третью комнату. Вот, скорее всего, здесь. Я наклонилась к письменному столу, выдвинула ящик. Какие-то бумаги, газетные вырезки. Ага, письма. Большинство из них были адресованы Воробьевой, но на одном конверте я прочла «Тарасов, 26, адресный ящик, 37-18». «26-е отделение? Кажется, это на вокзале». «Точно, на вокзале». Я вышла из квартиры и позвонила в соседнюю дверь. Открыла бодренькая старушка в байковом халате и вопросительно посмотрела на меня. «С вашей соседкой плохо, я вызвала скорую. Встретьте доктора, я оставлю дверь открытой. Я опаздываю на самолет, хорошо? А вы кто будете?» – спросила любопытная старушка. «Я знакомая ее знакомого, Семена», – ответила я, упреждая дальнейшие расспросы. «А-а-а», – задумчиво протянула старушка. Ну вот и хорошо. Значит, договорились? Сейчас только газ выключу. И шустрая бабулька скрылась за дверью, предусмотрительно закрыв ее на цепочку. Не став дожидаться, пока она вернется, я бегом вернулась к машине. Резко стартовав, через 3 минуты я въехала на привокзальную площадь. Глава 10. Лысенко, довольный своим хитрым маневром, сбегал по ступеням вниз, когда увидел 2 парней в коротких кожаных куртках, поднимавшихся навстречу. Они тихо переговаривались между собой. Парень, что был пониже, отошел в сторону, пропуская Семена Григорьевича, и был уже на несколько ступеней выше его, когда Лысенко, поравнявшись с его более высоким и крупным товарищем, получил неожиданный и мощный удар под дых, который заставил его вскрикнуть, согнуться пополам и, хватая ртом воздух, опуститься на ступеньку. Прежде чем он успел отдышаться и что-то произнести, сверху ему на голову обрушился еще один удар, от которого Семен Григорьевич потерял сознание. «Ну че, бобер, куда теперь его, на хату?» – промычал малыш. «Нет, потрясем на природе», – ответил бобер. «Значит, в тачку?» – сделал предположение его напарник. «Чей-то ты больно догадливым стал», – съязвил довольный бобер. «Взяли». Они подхватили обмякшее тело Лысенко и потащили его вниз. Семен Григорьевич очнулся от холода. Тупая боль в голове заставила его поморщиться. Было такое ощущение, словно в черепе раскачивался тяжелый маятник, который, достигая крайних точек амплитуды, гулко ударял в виски. «Очухался, Ханурик?» – с кривой усмешкой спросил малыш. Лысенко с трудом открыл глаза и увидел, что лежит на мокрой пожухлой траве на поляне среди леса. Ему казалось, что свинцовая гладь неба, если бы не колоннада поддерживающих ее деревьев, рухнула бы на землю. Затем недоуменный взгляд Семена Григорьевича нащупал ухмыляющиеся лица бобра и малыша.